Глава 10. Дом оказался интересным. Вроде всего два этажа плюс чердак, а все вместилось. Первый – это двор, конюшня, комнаты слуг и даже сад, оранжерея. То есть стены дома – это еще и забор с большими окнами на самом верху, дающими свет сюда, закрытыми решетками. Второй этаж – это две комнаты, апартаменты, большая гостиная и четыре гостевых. Слуги, выстроившиеся во дворе, поклонились, когда муж представил меня им. «Швея ждет. Ты готова ее принять?» – уточнил Мухаммед. «Конечно. Я с удобством расположилась в кресле. У меня срочные дела. До обеда успеть надо завершить. Потом нас ждут король и королева. Очень жаждут познакомиться. Хорошо, иди. Я думаю, справлюсь». Две служанки замерли у дверей, в которых появилась женщина, одетая в слишком строгие одежды. Вплоть до лица все было закрыто, видны только глаза. Она сняла ткань, когда ее охрана убедилась, что рядом, кроме меня и служанок, никого нет. В комнату заносили тюки еще женщины, которые, видимо, прибыли с ней, так как тоже были в закрытых одеждах. «Госпожа, я приветствую вас! Позвольте вам помочь с пошивом нового гардероба. С чего хотели бы начать?» – склонилась она. «Добрый день. У меня сегодня обед у королевы. Сможете помочь?» «Конечно. Главное – определиться с цветом и фасоном платья». Едва она произнесла эти слова, как служанки начали вытаскивать из тюков готовые одежды и раскатывать мотки тканей. «Вот это красивое, мне нравится», — указала на платье интересного кроя, как длинную тунику. «Это прекрасный выбор, но это верхняя одежда. Давайте выберем ткань для нижнего платья». И начался новый виток показа. К цвету ярко-синему я выбрала нежный голубой, к нему обувь, белье, накидку на голову. Служанки, получив задание, сели прямо на ковер, начиная шить. Сама же швея занялась вышивкой шапочки, низа накидки. «Госпожа!» – ко мне подошла моя служанка. «Я могу сказать о цвете вашей одежды господину?» «Конечно!» – кивнула я. Сама же пошла бродить по большой комнате, разглядывая полки. На них были статуэтки, какие-то странные предметы и книги. В одну я решилась заглянуть, обнаруживая альманах по миру. Да еще и с зарисовками, явно ручная работа. Взяв книгу, присела, рассматривая и читая о местах, достопримечательностях. В городах, в оазисах, большой пустыне, море. Обнаружив миниатюрную карту, поняла, что зрительно она поделена на 5 частей. Горы, джунгли, море, пустыня и равнина с небольшими островками лесов. Любопытно было бы побывать у моря. И в горах. Интересно, а у Мухаммеда есть там дома? Отложив книгу, нашла в рюкзаке телефон. Проверила СМС. Ответила на них. Подключила аппарат к пауэрбанку. «Мы закончили, госпожа». Швея показала на одежду, разложенную на кресле. «Давайте определимся с остальными. И их мы сошьем чуть позже». «Вы все будете шить здесь?» – удивилась я. «Только то, что сейчас необходимо. Домашняя одежда и платье на завтра. Остальной заказ мы заберем на дом». Новый виток выбора. Женщины уткнулись в шитье. Меня же служанки поманили в апартаменты. Видимо, пора готовиться к обеду в королевской семье. Мухаммед передал набор драгоценностей, подходящий к выбранному платью. Колье, серьги, два парных браслета и кольцо. Я не снимала те, что мне подарила богиня. Просто пожелала, чтобы они исчезли, спрятались. Мне было безумно любопытно, ведь так близко таких знакомств у меня не было. И нет, я не волновалась, как все пройдет. Думаю, все будет хорошо. Через час мы выезжали из дома к дворцу. Огромные, покрытые золотом ворота медленно отворились перед нами, пропуская на большую парковую территорию. Проехав по теннисной аллее, мы спешились возле ступенек, ведущих во дворец. Лошадей у нас забрали, стража осталась на улице. Нас сопроводили двое слуг через холл, не поднимаясь выше. Холл поражал своей красотой. Мрамор был практически белым, с еле видными прожилками серого. Все детали металла были из золота и с украшениями из драгоценных камней. С очень высокого потолка свисала огромная люстра со свечами, сделанная из золота и хрусталя. Вазоны с живыми цветами, ковер овальный, расстеленный посередине, большая и широкая лестница, покрытая ковровой дорожкой. Нам навстречу вышла колоритная пара, мужчина и женщина в преклонном возрасте. Вместо ожидаемых мною корон на голове ничего не было, не считая королевы. На ней был небольшой гребень, удерживающий волосы на затылке. Рады приветствовать в нашем доме открывателя миров и ее мужа. Они склонили головы. Я растерялась, забыв спросить у Мухаммеда, как нужно приветствовать царскую чету. Но, скосив на него глаза, решила сделать так, как и он. Прижала руку к груди и чуть склонилась. «Прошу вас к столу. Мы жаждем подробностей». Они повернулись и пошли к открывшимся дверям. За ними была большая комната, гостиная. Нас ждал накрытый стол и полное отсутствие слуг, видимо, чтобы не было лишних слушателей. Когда король и королева сели, то и мы с мужем присели напротив них. «Расскажите, милая, как вам удалось открыть мир?» – уточнила королева, сверкнув глазами. Пришлось повествовать по сути со знакомства родителей и заканчивая попаданием в дом Мухаммеда. О дальнейшем, что там произошло, не стало, посчитав это уже личным. А то, что мы опять чувствуем магию, правда, пользоваться ею пока не можем. С этим сложнее. Полноценный доступ к ней смогут получить только избранные, смутилась я. А выбирать будете вы, уточнил король. Не совсем так, через меня в дар от младшей богини нагов. Стало неудобно, я вроде как препятствие на пути к магическим способностям. Это прекрасная новость, а то опять начнутся войны за власть, проникновение в тот мир и попытка поменять устои, облегченно выдохнул король. А как с вами общается богиня? Королева не сдержала любопытства. Во сне она сообщает мне то, что мне надо знать, например, каждый седьмой день нужно явиться в храм тем, кто достоин владеть магией, и я смогу им дать ее в другой день, это просто невозможно. Ну и насильно заставить меня сделать тоже никто не сможет. Одна новость лучше другой. Что-то еще есть? Например, мы будем посещать ваш мир или кто-то извне попадать к нам. Просто так гулять по земле нельзя, только тем, кого отметит богиня. Оказываться здесь случайно, да, возможно. Никто не застрахован от магов-самоучек или тех, кто будет необходим миру. Я словно сейчас читала все сведения с листа, но об этом вы будете узнавать из кристалла, что был подарен миру при его сотворении. Он опять работает. Это хорошая новость. Переглянулись король и королева. А можно посмотреть? Загорелась я. Конечно, но сначала мы все же пообедаем, а то засыпали вас своими вопросами. Мне было неловко есть, поэтому я просто попробовала несколько блюд и выпила чай.